После Яновой ночи здесь было довольно мерзко, мне Роберт рассказывал. «А вы поставьте ограждение», — предложила Марилин. «Ограждение», — засмеялся Ян. «Оно только зверя остановит, но не человека. Непременно найдется деятель, который придет ломать просто из чувства протеста». Марилин не умела поддерживать разговор на тему частного землевладения. «Классный сыр». «Это точно», — согласился Ян. «А чем ты вообще занимаешься?» — поинтересовалась Марилин. «Ну, работаю по дереву, скажем так, полы». «Укладываешь полы?» «Укладываю я обычно женщин», — засмеялся Ян, — «если удается». «Ты прекрасно понял, о чем я. Правильно сказать, настилаешь? Другими словами, ты настилаешь полы?» «Можно и так сказать. А как твоя карьера развивается?» «А ты знаешь, нормально. Это совсем не то, чем я занималась в другой фирме. Только кофе и телефонные звонки. На самом деле хорошо, когда много работы. По крайней мере, не скучно». «И чем же ваша фирма занимается?» «Недвижимым имуществом», — с важностью произнесла Марилин. «А могли бы и движимым», — улыбнулся Ян. «Ну, тогда уже передвижным», — парировала Марилин. «Если недвижимое имущество — это то, что нельзя с места сдвинуть, то движимое можно передвинуть?» «Именно». «А если я, например, встрою холодильник в стену, это будет недвижимость или движимость?» Марилин задумалась только на мгновение. «Если ты это сделаешь, то поступишь просто глупо». «Знаешь, такие вещи можно было бы назвать вынимающимся имуществом». Марилин глотнула вина. «Да, появляются новые слова, а у некоторых старых появляется новое значение». «Например?» — поинтересовался Ян. «Что, например? Назови такое слово, у которого появилось новое значение». «Например?» — проворчала Марилин. «Дразнишься?» «Нет», — серьезным голосом сказал Ян, но в глазах его искрился смех. «Дуралей!» Марилин сорвала травинку и бросила ее в Яна. «А вообще-то да», — признался Ян. «Так назови слово, значение которого изменилось». «Ну...» — Марилин задумалась. «Например, письмо. Было на бумаге, стало на компьютере. Или компьютер. Когда я была маленькая, для меня компьютер был та штука, на которой считали и носили ее в кармане». «Ее еще вычислительная машина называли, но это что-то совсем другое». «Да, IBM. Они на самом деле тогда, знаешь, какие громадные раньше были. Целые этажи занимали». Марилин глотнула еще вина, прислонилась к дереву спиной и зажмурилась. «Жуткий кайф», — улыбнулась она. «И правда это был кайф. Лес и ягоды, и солнце, и Ян». Она симпатизировала ему все больше и больше. Ей вдруг стало душно. «Только не засни», — попросил Ян. «Почему? Просто не засыпай. Мне же станет скучно». Марилин открыла глаза. «Сори, да, это не слишком вежливо». Она села и взяла еще кусочек сыра. «Смешно, здесь в лесу так хорошо и спокойно, даже говорить ничего не хочется». «Давай тогда помолчим», — предложил Ян. «Будем просто смотреть в глаза друг другу». Марилин посмотрела ему в лицо. Ян глядел на нее таким взглядом, что Марилин опустила глаза. «Не самый неприятный вид общения, правда?» — спросил Ян. «Ты все время ставишь меня в неловкое положение», — заворчала Марилин. «В неловкое?» — удивился Ян и сел поближе к Марилин. «Я попытался изобразить влюбленный взгляд. Потому мне и стало неловко». «Но почему?» Ян подвинулся еще ближе. «Опять этот аромат», — почувствовала Марилин. «Не знаю», — ответила она тихо, почти шепотом. И они поцеловались. Лето и вино, и лес, и Ян, и все эти запахи, и почти 5 месяцев так называемого воздержания. Марилин не хотела сопротивляться. «Зачем? Какой в этом смысл, если оба они хотят друг друга?» Вина — спросил Ян, когда они очнулись. Мэрилин обнаружила, что вели они себя совершенно безумно. Скатерть скрутилась, тарелочка с печеньем опрокинута. «Да», — прохрипела Мэрилин. Голос куда-то пропал. «Ты должна беречь свой голос. В другой раз веди себя потише», — улыбнулся Ян, наполняя бокал. Мэрилин откашлялась и глотнула вина. «Прости, мне было слишком хорошо, чтобы думать о самоконтроле», — попыталась она извиниться. «Мне тоже». Ян поцеловал ее. Лес наполнялся вечерними запахами и светом. «Надо собираться», — сказал Ян. «Не исключено, что пойдет дождь». «Да, ветер был какой-то странный, кроны сосен качались из стороны в сторону». «У тебя нет стаканчика?» — спросила Мэрилин, одеваясь. «Я бы собрала немного ягод на дорожку». Ян пошарил в машине и протянул ей пол-литровый пластмассовый стакан. Мэрилин собирала ягоды. В рот и в стакан. Больше в рот, конечно. После секса они казались особенно вкусными. «Нет, он совершенно нормальный, этот Ян. С ним приятно». Даже его колкости под каким-то углом зрения кажутся удобоваримыми. Ну и что с того, что он не богат? У нее тоже денег нет. Почему бы не прожить это лето вот так, нематериально, даже похипарить, пошататься в старой колымаге по лесам, занимаясь сексом? «Осторожнее с черникой, она пачкает!» — крикнул Ян из машины. Мэрилин обнаружила, что сидит на черничном кусте. Она встала и проверила, но, естественно, такое случается только с ней. Брюки сзади покрылись лиловыми пятнами. «Сразу видно, девушка побывала в помпасах», — назидательно произнес подошедший Ян. «Да», — сокрушенно протянула Мэрилин. «Сейчас наберу полный стакан и поедем, да?» «Легко». Через несколько минут Мэрилин почувствовала первую каплю дождя, и вторую, и третью. Она побежала к машине. «Поехали, дождь». Но машина никак не заводилась. Ян сделал несколько попыток, но безуспешно. «Женский характер», — попыталась пошутить Мэрилин. Ян не ответил. С мрачным видом заглянул под капот. «Бесполезно», — констатировал он, сев в машину. «Сегодня она отсюда не сдвинется». «У нас две возможности — сразу выйти на шоссе и голосовать или подождать, пока кончится дождь, и пойти тогда». «Лучше сразу», — решила Мэрилин. «Дождь же не сильный, скоро похолодает». Ян запер машину, забросил рюкзак за плечи, прихватил бутылку с вином, и они зашагали по лесной дороге к шоссе. Странно, когда они сюда ехали, путь показался недлинным. Несколько поворотов, запомнившиеся Мэрилин, теперь располагались намного дальше друг от друга, чем раньше. «Вина хочешь?» Ян протянул ей бутылку. Мэрилин взяла, сделала большой глоток и вернула.